Глава 24. Я вышел подальше на кольцо, одернув одежду и расправив плечи. Площадь перед домом была заполнена людьми. Местные жители и гости из окрестных деревень начали подтягиваться сюда, привлеченные необычным зрелищем. В центре круга стояли Прокоп и Тихон, а за их спинами участники конфликта, буравящие друг друга подозрительными взглядами. «Давайте разберемся по-людски!» — громко произнес я. «Сначала выслушаем одну сторону, потом другую, без криков и оскорблений!» Я указал на свободное место перед собой. «Подходите сюда, будем судить по совести!» Скальд молча устроился на крыше над моей головой. «Кто будет говорить первым?» — спросил я, оглядывая собравшихся. Невысокий мужчина со шрамом на щеке сделал шаг вперед. «Я, Павел Горюнов из Дербышей», — начал он, нервно теребя шапку в руках. «У меня пропало дедовское кольцо, серебряное, с синим камнем. Семейная ценность, от прапрадеда досталась. Он его еще в турецком походе добыл». «Когда оно пропало?» — спросил я. «Вчера, во время праздника. Всегда ношу его на мизинце», — он показал руку. «А к вечеру глянул, палец есть, кольца нет». «Всю округу обыскал, все места, где сидел, проверил, как сквозь землю провалилось!» Горюнов бросил гневный взгляд на мужика с окладистой бородой по другую сторону от стола. «А потом Ванька Бугров хвастался перед своими, что знает, где мое кольцо. Ясно же, он украл. Их деревенские всегда такими были. Еще мой дед говаривал, чуть зазевайся, они портки на лету срежут». Бородач дернулся вперед, но Тихон удержал его за плечо. «Не смей клепать на меня!» — рыкнул Бугров. «Ничего я не крал. Да, я сказал, что знаю, где твое кольцо, потому что видел, как ты сам...» «Довольно», — прервал я его. «Твоя очередь еще придет. Павел, есть что добавить?» Горюнов покрутил в руках шапку. «Ничего более. Пропало дедово кольцо!» По второму кругу повторил он для верности. «А этот...» — он кивнул на Бугрова. «Хвалился, что знает, где оно, а потом отпираться начал. Все слышали?» «Хорошо». Я повернулся к бородачу. «Теперь ты, Иван, говори». Бугров расправил плечи, глядя мне прямо в глаза. «Я сказал, что знаю, где его кольцо, потому что видел, как он вечером за амбаром там маялся. Уж прости за грубое слово воевода». Он слегка поклонился. «Нажрался, как свинья, теперь честных людей порочит!» «Врешь!» — выкрикнул Горюнов. «Я там вообще не был, точнее, не ночью!» «Молчать!» — рявкнул я. «Еще одно слово без разрешения, и оба пойдете вон!» Оба мужика притихли, но продолжали сверлить друг друга взглядами. Вокруг нас уже собралась внушительная толпа, почти вся деревня и гости, оставшиеся после праздника. «Иван!» — продолжил я. «Ты утверждаешь, что видел Горюнова пьяным за амбаром. Когда это было?» «Примерно, когда костер разожгли. Я туда за дровами ходил». «И ты уверен, что это был именно он?» «Ну, темновато было», — признался Бугров, почесывая бороду. «Но фигура похожа и одежда та же. Помню, он в красной рубахе был». «И ты решил, что он там кольцо потерял?» «Ага, мог обронить, когда...» «Ну, сам знаешь, харчи металл». Я откинулся на скамье, мысленно обращаясь к Скальду. Ворон, делавший вид, что его не интересует происходящее, лениво повернул голову. «Слышал спор?» — спросил я мысленно. «Каждое скучное слово!» — отозвался ворон с легким раздражением. «Ты не видел серебряное кольцо с синим камнем? Летал вчера над деревней?» «Летал, охотился и, да, видел кое-что занятное за амбаром». «Этого болезного?» — уточнил я. — И его тоже? Люди такие забавные в подобной ситуации. Особенно тот тип. Я запомнил его, потому что у него вся борода. Ну да неважно. Я заметил, что сижу с опущенной головой и слегка нахмуренными бровями. Видимо, со стороны выглядело так, будто я глубоко задумался. Подняв глаза, увидел, что собравшиеся с нетерпением ждут моего решения. В этот момент Скальд спикировал мне на плечо и громко каркнул, затем еще раз склонив голову на бок и глядя на меня блестящими глазами. «А кольцо видел?» «Может быть. Что мне за это будет?» «Гляньте-ка!» — восхищенно прошептал кто-то в толпе. «Он с вороном разговаривает!» «Ворожба какая-то!» — крестясь, пробормотала старуха. «Варк вестима!» «Ох, мамка родимая!» — раздался удивленный возглас. «Воевода птичий язык понимает!» Я мысленно вздохнул. «Лучшие орешки и кусочек вяленого мяса». «Сейчас вернусь!» Ворон резким хлопком бросил себя в воздух. Сделав круг над головами изумленных зрителей, он устремился в сторону амбара. Вернулся через минуту, неся что-то блестящее в клюве. Плавно опустившись на плечо, ворон аккуратно положил в протянутую ладонь серебряное кольцо с темно-синим камнем. По толпе пронесся благоговейный вздох. «Колдовство!» — восхищенно протянул мальчишка, стоявший в первом ряду. «Божья сила!» — поправила его Агафья. «Воевода с птицами небесными общается». Горюнов подался вперед, узнав свою пропажу. «Мое кольцо!» — воскликнул он с облегчением. «Но откуда?» Я взглянул на Бугрова, отметив его растерянность. «Ты прав, Иван», — произнес я. «Павел Горюнов действительно был вчера за амбаром». Бугров торжествующе кивнул, но я поднял руку, останавливая его. «Однако», — продолжил я, вертя кольцо в пальцах, — «ночью видел ты не Горюнова». «Чего?» Бугров растерянно моргнул. «Ты сам сказал, что было темно. Ты видел человека в красной рубахе. Но это был не Павел». Я повернулся к толпе. «Кто еще вчера был в красной рубахе?» Наступила тишина, затем из задних рядов послышался виноватый голос. «Я был, воевода». Все обернулись к невысокому парню, нервно переминающемуся с ноги на ногу. «Яков Березин из Овечкина», — представился он. «Я действительно перебрал вчера, и мне за амбаром нехорошо стало». «Кольцо признаешь?» — спросил я, показывая находку законному владельцу. Тот истово закивал. «Ворон нашел его в щели под настилом», — заметил я, протягивая пропажу. «Между досками упало. Видимо, ты обронил его, когда проходил мимо амбара днем». Горюнов благоговейно принял реликвию, надел на мизинец. «Благодарю, воевода!» — произнес он с чувством. «Это память о предках, неоценимая для меня». Затем он повернулся к Бугрову. «Прости, Иван, погорячился я. С меня брага!» Бугров хмыкнул, но протянул руку для применения. «И ты меня прости. Не стоило мне языком молоть, пока всего не выяснил». Оба старосты выступили вперед, явно впечатленные мирным разрешением ситуации. «Благодарим, воевода!» — поклонился Прокоп. «Мудрое решение и справедливое. Даже птица небесная тебе служит». Скальд на столе распушил перья от гордости и издал самодовольное карканье. Небось, небесной птицей зовут его не каждый день. Как бы виршей хвалебных требовать не начал. Когда Прокоп и Тихон со своими людьми отошли в сторону, толпа расступилась, пропуская хорошо знакомую мне высокую женщину лет 40 с суровым лицом и властным голосом. Рядом с ней шли молодые парень и девушка, держась за руки. Выглядели они одновременно смущенными и полными надежды. «Воевода, теперь к тебе моя просьба», — объявила Марфа, староста Анфимовки. «Тоже требует твоего решения». «Говорим», — кивнул я, приглашая их подойти ближе. Молодая девушка рядом с ней едва достигла брачного возраста, а лицо парня показалось мне знакомым. «Это Настасья», — Марфа указала на красавицу, которая замерла, потупив взор и теребя край передника. «Сирота, на моем попечении с малых лет. А это Антип», — кивок в сторону парня. «Сын твоего охотника Силантия». Молодые люди стояли, держась за руки и выглядя одновременно решительными и испуганными. «Настасья и Антип полюбили друг друга на Масленице», — продолжила Марфа. «И теперь девушка хочет переехать к нему в Угрюмиху». «В чем сложность?» — спросил я, хотя уже догадывался об ответе. «У парня ни дома своего, ни хозяйства», — покачала головой Марфа. «Живет с отцом в его избе. И не венчаны они еще. Я не против их союза, девушка уже в брачном возрасте, но порядок нужно соблюдать». Я повернулся к молодому человеку. «Что скажешь, Антип?» Парень выпрямился, отпуская руку девушки. «Я люблю Настасью, воевода», — произнес он твердо. «Я готов взять ее в жены. Руки у меня крепкие, работы не боюсь. Отец обещал помочь с избой, но на постройку нужно время». «А в церковь? Когда собираетесь?» — спросил я. Среди собравшихся повисла неловкая пауза. «Нет у нас священника, уже третий год», — наконец произнес Силантий, вышедший из толпы к сыну. «Батюшка Григорий помер от лихорадки. Уже года три как назад. А нового не прислали. Глуже. Я не ожидал такого поворота. То есть все три года никто не венчался, не крестился и никого не отпевали? «Однажды спровадили ребят в Сергиев Посад», — пояснил Силантий. «Но дорога дальняя и опасная. Не наездишься. Только по большой нужде». Кто-то в толпе крякнул от смеха и тут же получил локтем в бок. Я задумался. Ситуация усложнилась. Мало того, что молодым нужен дом, так еще и священника предстояло найти. «Мое решение таково», — наконец произнес я. «Настасья может переехать в Угрюмиху, но до венчания будет жить в доме Агафьи под ее присмотром». Я поднял руку, предупреждая возможные возражения. «Агафья строга, но справедлива. Она проследит за соблюдением приличий». И заодно станет ясно, насколько серьезны намерения парня, когда речь будет идти не только об игре «Пристрой дракар в гавань», но и о создании семьи, о необходимости трудиться и проливать ради нее пот. «А ты, Антип?» — я посмотрел на парня. «К концу весны должен поставить избу. Не срубить, а именно поставить. С крышей, печью и всем необходимым для жизни. Артель из Сергиева Посада задержится и поможет со строительством». Я обратился уже ко всем собравшимся. «Что касается священника, я напишу прошение в лавру. Как приедет, так и обвенчаем». «Я помогу с приданным», — добавила Марфа, удовлетворенная решением. «У девочки есть сундук с бельем от матери, немного посуды и другая утварь». Антип выпрямился, его глаза сияли. «Благодарю, воевода! Клянусь, что не пожалеешь о своем решении!» Настасья, наконец, подняла глаза, полные слез благодарности. «Спасибо», — прошептала она, глядя на меня с таким обожанием, словно я был не просто воеводой, а самим князем. Марфа удовлетворенно кивнула. «Справедливое решение, воевода. И девушка будет под присмотром, и молодым не придется ждать несколько месяцев, чтобы видеться». Когда толпа начала расходиться, я остался на крыльце. Скальд потоптался у меня на плече и насмешливо произнес в моей голове. «Вот ты какой, о премудрый судья, решающий людские судьбы!» «Да брось, просто практичный подход», — мысленно ответил я. «Глупости бы натворили, сбежали бы, а так хоть пользу принесут деревне». «Кстати, жду свою награду, о великодушный владыка!» Скальд нетерпеливо переступил лапами и ткнул мне клювом в щеку. Легонько, но требовательно. Я направился к дому за обещанным угощением. Удивительно, как в этом мире даже простые бытовые споры становились проверкой моей способности быть справедливым правителем. Из окна я видел, как Силантий обнимает своего сына, хлопая его по плечу. А поодаль Захар уже разговаривал с Агафьей, видимо, обсуждая предстоящее размещение девушки. «Прикажете еще кого-нибудь спасти, господин воевода?» — иронично спросил Скальд, хрустя орешками. «Может, порадовать подданных фокусом, полетать кругами над головой, изображая корону?» Но даже его насмешки не могли испортить моего удовлетворения от правильно принятых решений. День обещал быть интересным, ведь впереди было еще столько дел. Покидая околицу Угрюмихи, старосты уезжали довольными и с деньгами, примерно по 45 золотых рублей на каждую деревню. Весьма и весьма солидная сумма для таких небольших поселений. Мельник Степан едва сдерживал гордость. Первый же его торговый объезд соседей удался на славу. «Доброй дороги!» — крикнул Захар вслед отъезжающим повозкам. Марфа, уверенно державшая вожжи, обернулась, поймала мой взгляд и с искренней улыбкой ответила. «Будем ждать вашего торговца через 3 недели, господин воевода». Староста из Дербышей, коренастый Прокоп, поднял руку в прощальном жесте и прокричал. «Впервые за 10 лет не чувствую себя обманутым, когда продаю трофеи. 100 лет жизни тебе, Прохор Игнатьевич!» Не покривив душой, склонил голову, принимая благодарность. Мой отец, стоявший рядом, поглядывал с хитроватой улыбкой. Его явно забавляло возросшее уважение соседей к нашей деревне. Игнатий немало сделал для возвышения нашего рода в столице, но никогда не думал, что часть семейного дела будет опираться на одну из глухих деревень лесного пограничья. «Началось!» — тихо сказал он, чуть сжав мое плечо. «Так строится империя, Прохор. С малых дел и честного отношения к людям». Он постоял еще немного, глядя вслед уезжающим, а потом повернулся, сказав, что пора пообедать. мы договорились встретиться позже. Сегодня у меня с Василисой был запланирован новый ритуал. Вечернее небо расчертили охристые полосы заката. На заднем дворе были заранее приготовлены 15 крошечных кристаллов эссенции для меня и на 4 меньше для девушки. Она бы с таким объемом не справилась из-за отсутствия у нее фамильяра. Василиса показалась через час после захода солнца, когда первые звезды уже засияли в темно-синем пологе. Скальд неподвижно сидел на ветке, молчаливо наблюдая за нашими приготовлениями. «Сегодня мы окажемся на шаг ближе к тому, чтобы стать настоящими магами, а не просто юнцами с пробужденным даром», — торжественно сказала девушка, осторожно касаясь кристаллов. Меня забавляла такая торжественность, ведь в происходящем я видел нечто совершенно обыденное, словно умыться или причесать волосы. Однако для геомантки все было крайне серьезно, почти священная церемония. Ее зеленые глаза блестели от предвкушения и радости. Произведя все необходимые приготовления с растворами, мы расположились друг напротив друга, положив кристаллы между собой. С каждым мигом я ощущал, как сознание открывается и тело готовится к прохождению энергии. С каждым звуком воздух вокруг становился плотнее, а кровь все быстрее бежала по венам. Эссенция медленно растворялась, освобождая заключенную в камнях энергию. Я видел ее тончайшие нити, струящиеся к нам, голубые, пульсирующие, полные жизни. Закрыв глаза, сосредоточился на направлении этих потоков в себя через выстроенные энергетические спирали-накопители. Первая волна прокатилась по моему телу мягким теплом. Вторая заставила пальцы покалывать. Третья вызвала приятную вибрацию в груди. С каждым глотком воздуха я втягивал все больше сверкающих нитей, направляя их через сложные узоры, которым меня когда-то учили. Внезапно что-то изменилось. Резервуар внутри начал наполняться гораздо быстрее, чем раньше. Границы расширялись, словно прорываясь за невидимые барьеры. Сначала нити замедлились у пределов 200 капель, а потом прорвались дальше, образуя целый водоворот силы. На этой отметке произошел настоящий прорыв. Все мое существо словно вспыхнуло внутренним огнем, не причиняющим боли, но очищающим и преобразующим. Тело начало светиться мягким серебристым светом, видимым даже сквозь закрытые веки. Руки Василисы в моих ладонях задрожали. Она тоже проходила через собственный рубеж. Во рту появился привкус озона, а затем ощутил внутри нечто новое. Словно огромная дверь с грохотом распахнулась, и за ней обнаружился целый мир, которого я ждал с самого момента пробуждения в петле. 203 капли, 207, 220. Счет продолжался, а внутри начали пробуждаться знания, которые я носил в себе с прошлой жизни. Заклинания и техники, ранее записанные в памяти, что оказались недоступны из-за физических ограничений тела. Теперь же они оживали одно за другим. Крепость духа, заклинание, защищающее разум от иллюзий и ментальных атак. Сфера тишины, создание зоны абсолютного магического молчания. Молниевый скачок, мгновенное перемещение на короткую дистанцию. Принуждение стихий, формирование временных элементалей из окружающей среды. Потоки энергии сплетались внутри меня, образуя новые каналы. В какой-то момент я почувствовал, как часть силы отделилась и перетекла к Скальду. Наша связь стала прочнее и глубже. Теперь я мог чувствовать его присутствие на гораздо большем расстоянии. 232. 250. На 254 каплях поток замедлился и иссяк. Последние нити энергии впитались в мою кожу. Медленно открыв глаза, я увидел, что темный двор вокруг нас наполнился мягким, серебристым свечением, исходящим от нас обоих. Ольховская выглядела преображенной. Ее бледная кожа сияла изнутри, а глаза будто стали глубже и ярче. «Мы сделали это», — прошептала она, не разрывая касания. «Ты чувствуешь? Мы подмастерья». Осторожно отпустив ее руку, я поднял свою ладонь к глазам. На коже танцевали крошечные серебристые искры. Я сжал пальцы в кулак, ощущая, как новая сила пульсирует внутри, готовая подчиниться моей воле. Прикоснулся к земле, и та отозвалась, слегка задрожав, словно приветствуя меня. Сейчас я мог распознать магические потоки вокруг предметов отчетливее, чем когда-либо. Видел ауру Василисы. Сложное переплетение изумрудных и синих нитей, мерцающих с каждым ее вдохом. Видел темно-фиолетовое сияние вокруг Скальда, с искрами той же серебристой энергии, что текла во мне. «Попробуй что-нибудь новое», — с детским восторгом предложила Василиса. Кивнул, сосредотачиваясь на одном из заклинаний, которые теперь были мне полностью доступны. Ментальные усилия, и двор вокруг нас погрузился в абсолютный покой. Теперь снаружи никто не сможет подслушать нашу беседу. Сфера тишины — простое заклинание, но требующее тонкого контроля над энергией, который раньше был мне недоступен. «Невероятно!» — воскликнула Василиса, и ее голос звучал чуть приглушенно, словно сквозь толстое стекло. Я улыбнулся, чувствуя простое и искреннее счастье человека, вернувшего свою утраченную часть. Впервые с момента пробуждения в этом мире я ощущал, что действительно становлюсь собой — правителем, воином, магом. «Это только начало», — произнес, чувствуя, как новая сила, дремавшая в теле Платонова, теперь бьется в моих жилах, требуя действия. Я заметил краем глаза, как Василиса смотрит на свои руки, словно видит их впервые. В зеленых глазах застыли слезы, но она не позволяла им упасть. Ее лицо светилось, а щеки покрылись румянцем, как у ребенка, получившего долгожданный подарок. «Это невероятно!» — прошептала она, сжимая и разжимая пальцы. «Я чувствую все. Каждую пылинку, каждый атом воздуха. Даже тот кривой гвоздь в стене, который раньше казался просто металлом, теперь поет о своем происхождении». Слова полились из нее потоком, совсем не похожим на ее обычную сдержанность. «Знаешь, я с детства ждала этого момента. Отец твердил, что я никогда не стану настоящей магессой, что моя стихия слишком ограничена». Она вскочила и начала расхаживать на месте. «Даже в академии смотрели свысока. Геомант-рудознатец. Пфу, какая примитивность, а теперь... Теперь я чувствую окрестные горные породы». Я молча наблюдала эту метаморфозу. Девушка, всегда пытавшаяся казаться рассудительной, превратилась в сгусток чистых эмоций. Василиса остановилась, резко повернулась и, неожиданно опустившись передо мной на колени, схватила мою руку. «Я никогда не забуду этого, Прохор! Никогда!» Ее голос дрогнул. «Вырвавшись из-под отцовского контроля, я понимала, что мое развитие замедлится. И еще как! Без тебя я бы еще годы копила крохи энергии для прорыва, а ты... Ты не просто поделился знаниями, ты поверил в меня!» Она прикусила губу, словно борясь с собой. В этот момент Ольховская напоминала книгу, которую хотели открыть слишком резко, и страницы рассыпались, показывая все содержимое сразу. В ее глазах читалась такая искренность, какой я еще не видел. «Я должна тебе сказать!» — решительно начала она. «Больше не могу скрывать правду. Я не...» Сквозь полог тишины внезапно ворвался запыхавшийся Борис, заставив Скальда испуганно вспорхнуть воздух и недовольно каркнуть. Обычно спокойный охотник выглядел крайне взволнованным. «Прохор Игнатьевич!» — выпалил он. «Кричу же, кричу! Там! Там!» Что случилось? Мгновенно я подобрался, направляя руку к оружию. «Со стороны тракта был слышен шум машины. Грузовой, судя по звуку!» — Борис перевел дыхание. «А теперь у ворот прибыл кто-то, и вас зовут. По имени величают!» Я переглянулся с Василисой. Магический ритуал мгновенно отошел на второй план. «Машина? В угрюмихе?» «Идем!» — кивнул я командиру дружины. Мы поспешили через деревню. За спиной слышал легкие шаги Василисы, которая решила не отставать. Когда мы приблизились к воротам, первым я увидел объемный дорожный саквояж, а следом молодую девушку, что крутилась на месте, нервно оглядываясь. При виде меня она ахнула, и глаза ее расширились. Я не успел сказать ни слова. Расстояние между нами мгновенно сократилось, и девушка с визгом повисла у меня на шее, обдав легким ароматом дорогих духов. «Прошенька, наконец-то!» — воскликнула она, прижимаясь всем телом. Когда она отстранилась, я увидел красивое лицо, обрамленное волнистыми каштановыми волосами в стрижке каре. Глаза орехового цвета лихорадочно блестели, пухлые губки были приоткрыты от волнения. «Полина?» — наконец произнес я, узнавая девушку из смутных воспоминаний настоящего Платонова. «Я от маменьки сбежала!» — выпалила она с торжествующей улыбкой. «К тебе, милый, насовсем!»